Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущих беседах, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на разные Его действия. Сегодня, продолжая эту тему, обратим внимание на учительское действие Духа Святого. «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Исполнение этих слов впервые произошло в людях, которым эти слова были обращены. Апостолы были настолько исполнены и контролируемы Духом Святым, что их провозглашение Благой Вести было без недостатков и их свидетельство без ошибок. Эти посланники Христа были так научены третьей личностью Троицы, что все ими преподаваемое было истинными мыслями Божьими. Вторичным исполнением обетования Спасителя произошло в тех людях, которых Он призвал проповедовать Его благую весть в христианской эре. Они не получили новое откровение, но они были и есть настолько просвещены Духом Святым, что истина Господня верно проповедовалась ими. Третьим и более широким применением слов Господних относится к всему домостроительству веры, и в этом смысле мы желаем рассмотреть их. Написано: «И все сыновья твои будут научены Господом» Исаия 54:13 и Иоанна 6:45. Это является одним из великих отличительных знаков возрожденного. Все они будут научены Господом. Имеется множество невозрожденных людей, которые научены. Многие из них хорошо научены в букве Священного Писания. Они тщательно осведомлены о исторических фактах и о вероучении христианства. Но их знание приобреталось посредством человека, родителей, учителей воскресной школы или чтения различных книг. Их умственное знание духовного достаточное, здравое и ясное, однако оно не сопровождается никаким небесным помазанием, спасительной силой или трансформирующим эффектом. И подобным образом имеется тысячи проповедников, которые гнушаются заблуждением модернистов и которые подвязаются за веру. Они научены в библейских институтах, богословских школах, однако мы опасаемся, что многие из них не пережили действия благодати в их сердцах. Это побуждает каждого из нас строго проверить себя в этом отношении. Однако, не придем к заключению, что когда Дух Святой научает душу, то он обходится без человеческого действия. Не так. Правда, Дух Святой полновластный и действует, где он желает и когда он желает. Дух Святой также всемогущий и не связан с никакими средствами, и поэтому действует как ему угодно. Тем не менее, он часто благоволит употреблять средства и употребляет немощные инструменты. И фактически, в общем, это характеризует его действие. Он действует через мужчин и женщин, и иногда через маленьких детей. Однако подчеркнем, что ни проповедь и ни чтение не производят живого и духовного результата, разве Дух Святой пожелает благословить и применить это к сердцу личности. Таким образом, многие перешли от смерти в жизнь и научены любить истину при действии Духа через набожных родителей или инструкции учителей воскресных школ. Между тем, как другие никогда не имели такой возможности, но однако были правдиво и глубоко научены Богом. Из всего сказано возникает очень важный вопрос. Как я могу знать, был ли я научен Духом Святым? Ответ простой и удовлетворительный. Посредством произведенного эффекта. Во-первых, духовное знание, которое наделяет Дух Святой, действующее знание, это не просто частицы информации, которые прибавляются к нашему умственному складу, но это род информации, который побуждает душу к действию. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. 2 Коринфянам 4:6. Свет, который наделяет Дух Святой, достигает сердца. Он согревает сердце и зажигает в нем огонь Богу. Он покоряет сердце и делает его верным Богу. Он преображает сердце и изображает в нем образ Бога. Проверим себя, насколько полученное наставление и приобретенное божественное знание повлияло на наше сердце. Во-вторых, духовное знание, которое наделяет Дух Святой, душу смиряющее знание. Но знание надмевает, 1 Коринфянам 8:1. Это умозрительное, теоретическое, интеллектуальное знание, получаемое естественным образом через людей или книги. Но духовное знание, которое приходит от Бога, открывает человеку его пустое тщеславие, его невежество и недостоинство и унижает его. Учение Духа Святого открывает нашу греховность и гнусность, наш недостаток подобию Христу, нашу нечестивость и умаляет человека его собственных глазах. Среди рожденных женами не было большего, чем Иоанн Креститель. Ему даны были прекрасные привилегии, и он обладал обилием света. Какой же эффект произвело это на него? Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его. Иоанна 1:27. Кто представил такие глубокие откровения небесного, как не апостол Павел? Представлял ли он себя величайшим библейским учителем? Нет. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово. Ефесянам 3:8. Проверим себя, насколько полученное нами учение смирило нас. В-третьих, духовное знание, которое наделяет Дух Святой, мир презираемое знание. Это знание производит в человеке мысли, противоположные мыслям невозрожденного человека, которым он сам раньше был. Он перестает почитать то, что он раньше почитал. Оно открывает ему глаза, чтобы он видел мимолетность и сравнительную бесценность земной славы, богатства и почестей. Она помогает ему постичь, что все под солнцем суета и томление духа. Оно приводит его к сознанию, что мир льстивый, обманчивый, лживый и убийственный, что он смертельно обманул сердца миллионов людей. Когда Дух Святой открывает вечное, временное презирается. То, что раньше было преимуществом для него, теперь он почитает щитою, ссором. Филиппийцам 3 глава 4 по 9 стих. Учение Духа Святого возносит сердце высоко над этим бедным, погибающим миром. Проверим себя, научает ли нас приобретенное знание иначе смотреть на этот мир, временное наслаждение и славу его. Четвертое. Духовное знание, которое наделяет Дух Святой, трансформирующее знание. Божий свет показывает, как далеко мы находимся от нормы или стандарта священного писания, данного нам, и побуждает нас к святому старанию свергнуть себя всякое бремя и с терпением проходить предлежащее нам поприще. Учение Духа Святого научает нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Титу 2:12. Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как о Господня Духа. 2 Коринфянам 3:18. Проверим себя, насколько мое знание духовного повлияло на мое сердце, управляет моей волей и регулирует моей жизнью. Произвело ли увеличение света более нежную совесть, более Христу подобный характер и поведение? Если нет, все напрасно, бесполезно и только добавит к моему осуждению. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и наполнит вам все, что я говорил вам. Иоанна 14:26. Как безотлагательно мы нуждаемся в Божественном Учителе. Естественное и умозрительное знание Божественного не может приобрести через людей, но духовное и экспериментальное знание передается только самим Богом. Я могу посвятить себя изучению Писания таким же способом, как я изучаю некоторые научные предметы. При помощи прилежного старания и усилия, изучая богословские труды, я могу приобрести обширное и аккуратное знакомство с буквой Слова Божия и могу стать толкователем его. Но я не могу приобрести сердце умиляющее, сердце очищающее и сердце формирующее знание. Только Дух Святой может написать на сердце мое Божий закон, отпечатать свой образ на моей душе и осветить меня своей истиной. Аминь.